Глава 4. Обучение чтению. Любовь к книгам у детей должна формироваться задолго до того, как взрослые начинают учить их буквам и слогам. Если пропустить подготовительную работу и сразу перейти к чтению, то у ребенка не появится интерес. Ему будет сложно даже на несколько минут сосредоточиться на книжке, потому что он не играл в игру под названием «Я читаю книгу». Чтобы привить ребенку любовь к чтению, мы должны начать с самой основы — с формирования положительного отношения к книгам. Книги — это не просто источники знаний или развлекательные материалы. Они становятся для детей окнами в другие миры, порталами в бесконечные приключения и возможностями для самовыражения. Важно сделать так, чтобы книги ассоциировались у ребенка с чем-то добрым и приятным, с уютными моментами и эмоциональными переживаниями. Сплачивая семью вокруг книги, вы создаете атмосферу, в которой читательская культура становится частью повседневной жизни. В этой главе я расскажу о ключевых аспектах формирования у детей любви к книгам и о способах сделать чтение важной и неотъемлемой частью их жизни. Обучение чтению через любовь книгам. Взрослым часто кажется, что их ребенок невнимательный, не сосредоточенный, не может усидеть на месте. Родители читают ему сказку, но вместо того, чтобы спокойно слушать, малыш крутится, как юла, а через 2 минуты вообще выхватывает книжку из рук мамы и зовет ее играть. Уже через несколько дней взрослые в отчаянии бросают эту затею — привить ребенку любовь к книгам, считая, что он совершенно невыносим и его ничему нельзя научить. Родителям не стоит требовать терпения от детей, если они сами не обладают выдержкой для развития навыков собственного ребенка. Дело в том, что маленьким детям не хватает внимательности. Чтобы малыш с удовольствием брал книжку и читал, необходимо сформировать целый комплекс различных интересов, связанных с книгой. Для этого требуется время, иногда 2-3 недели, пока ребенок не начнет проявлять интерес к процессу. И помимо усердия, взрослым необходимо проявить и смекалку. Представьте ситуацию, когда мама говорит малышу: «Я тебе сейчас почитаю книгу, садись рядом и слушай». Конечно, от такого интереса у ребёнка не проснется. А если сказать: «Давай 5 минут посмотрим картинки в этой книжке, я потом расскажу тебе историю», то, скорее всего, ребенок заинтересуется. И так каждый день. Берите книжки, которые понравятся не взрослому, а ребенку, даже если он выбирает их по картинке на обложке. Например, малыш интересуется зайчиками. У него есть плюшевый заяц, пижама с картинкой зайчика и тарелка с рисунком кролика. Значит, надо подбирать книги, где будет нарисован его любимый персонаж, и завлекать ребенка сначала визуально, предлагая всего лишь посмотреть картинки. Следующим этапом для формирования интереса будет чтение вслух. Читайте сказку ребенку в течение 5 минут, даже если он не может усидеть на месте. Внимание детей развивается только с помощью целенаправленных тренировок. Занимаясь с дошкольником больше 15 минут, чем-то одинаково статичным не имеет смысла. Привычка слушать книги — это определенный навык, который должен сформироваться у ребенка, чтобы появилась любовь к книгам. Слушать и слышать взрослого — одна из основ, из которой потом развивается навык эффективного чтения. Для начала постарайтесь удержать внимание малыша всего пару минут, постепенно увеличивая время. Для детей сидеть и воспринимать на слух историю, где нужно что-то представить — непривычная деятельность. Я рекомендую периодически останавливаться и обсуждать сюжет, вовлекая их в процесс. Это требует вашего терпения, которое в дальнейшем вы вправе потребовать от детей при самостоятельном чтении. Часто взрослые считают своих детей внимательными только потому, что они с интересом, не отвлекаясь, смотрят мультфильмы. Но смотреть мультики и слушать книги — разные вещи. За эти виды деятельности отвечают разные зоны мозга, никак не связанные друг с другом. Когда ребенок слушает сказку, у него включается произвольное внимание, на которое мозгу необходимо затратить определенное количество энергии. Для сравнения, у взрослого человека такое внимание включается, когда он читает несколько страниц книги, не отвлекаясь на посторонние мысли. Если же ребенок внимательно смотрит мультфильм, у него срабатывает непроизвольное внимание. Постоянно меняющаяся картинка, разные действия вызывают интерес к происходящему. Современная мультипликационная индустрия работает на то, чтобы завладеть вниманием ребенка и при этом не сильно напрягать его мозг. Взрослым необходимо формировать у детей именно произвольное внимание. Сегодня родители часто используют электронных помощников, включают гаджеты для чтения книг детям. Важно знать, что аудиокниги оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. Прослушивание сказок с электронных носителей отличается от совместного чтения книг. Ребенок не видит визуального подтверждения того, как взрослый читает, а значит, навык у него не формируется. Во время прослушивания аудиокниги малыш, скорее всего, будет чем-то заниматься параллельно, играть или рисовать. Он не может сидеть на диване, смотреть стену и внимательнейшим образом слушать. Поэтому произвольное внимание не включается, и прослушивание книги становится механическим. При чтении книги вместе с детьми, обсуждении сюжета или картинок взрослые вовлекают малышей в процесс, тем самым формируя навык восприятия информации на слух, тогда как механическое прослушивание аудиокниг приводит к негативным последствиям. В более старшем возрасте ребенок просто не слушает, что говорит взрослый. Дети привыкают к звуковому фону, и их мозг адаптируется под белый шум, на который нет нужды реагировать. Не стоит включать аудиокниги, если ребенок играет детской. Лучше всего это делать, когда взрослые могут послушать сказку вместе с детьми, остановить запись и обсудить услышанное. Например, в поездках, когда ребенок сидит в детском кресле и больше ничего не делает, а мама каждые 5-7 минут ставит аудиокнигу на паузу и обсуждает с малышом сюжет, объясняет ему происходящее действие или спрашивает его об эмоциях, которые он испытал от сказки. Если ребенок просто слушает аудиокнигу, то в переносе на собственный опыт она для него никак эмоционально не окрашивается. А когда взрослый останавливает и обсуждает происходящее, у малыша включается анализаторская деятельность. Без разъяснений ребенок не считывает подтекст, он такой опыт еще не получил. Задача взрослого — обсудить и объяснить, о чем хотел рассказать автор в своем произведении. Многие из вас знают, что ребенку бесполезно объяснять правила поведения. Дети копируют взрослых, и если ребенок не любит читать, то, скорее всего, дома отсутствует ритуал чтения. Конечно, в моей практике встречались семьи, в которых все члены семьи с удовольствием читали, а один ребенок — нет. Но за этим, как правило, лежали психологические проблемы, травмы головного мозга или дислексия. Когда нарушений нет, ребенок будет брать пример с родителей, и если дома все читают, то тоже возьмет книгу и с удовольствием погрузится в нее. Коммуникация взрослого ребенка важна в любом возрасте. Ритуал совместного чтения закладывается в детстве и потом вспоминается с теплом. Если у взрослого не нашлось времени почитать ребенку книгу, то не стоит потом обвинять его в отсутствии любви к чтению. Шаги до обучения чтению. Чтобы малыш хорошо читал и полюбил книги, важно в возрасте с 4 до 6 лет подготовить его. Не учить быстро складывать буквы в слоги в слова, слова в предложения, а постепенно развивать мозг, чтобы в дальнейшем ребенок самостоятельно читал, обрабатывал информацию, запоминал ее и пересказывал. Формировать навык чтения необходимо с развития восприятия внимания. Для этого примерно с 1,5-2 лет начните читать детям перед сном. Это должны быть простые книжки, где на каждую страницу большая иллюстрация и всего одна строчка текста. Объем внимания двухлетки меньше минуты. И пока малыш рассматривает картинку, вы успеете прочитать текст. По мере взросления ребенка должен расти и объем текста. Даже в семьях с огромной занятостью и с большим количеством командировок родителей можно сформировать у детей интерес к книгам. Читать хотя бы 2-3 дня в неделю лучше, чем не читать совсем. Следующий обязательный шаг, помимо чтения перед сном, — следование принципу «от простого к сложному». Если навык активного слушания не сформирован, читать сразу сложную книгу не получится. Развивать внимание необходимо постепенно, от нескольких секунд до нескольких минут. Книжки, тексты, сложность истории, иллюстрации должны расти вместе с детьми. Развить слуховую память без умения слушать и слышать невозможно. Формировать этот навык можно и в школьном возрасте. Даже если ребенок довольно взрослый, но слуховая память у него отсутствует, подберите для вечернего чтения книгу с простым текстом из сферы его интересов, допустим, энциклопедию про самолеты. Прочитайте 2 минуты вслух про определенный самолет, потом обсудите. Процесс обсуждения уже смена деятельности. Так ребенок привыкает слушать и не отвлекаться. Затем еще 1-2 минуты чтения и снова обсуждение. Таким образом, вы постепенно увеличиваете время активного слушания и нарабатываете навык. Третий шаг — поддержка интереса, причем всеми значимыми взрослыми. В моей практике был случай. Ко мне в школу скорочтения пришла 7-летняя девочка, которая не любила читать, а вид книги вызывал у нее слезы. На занятиях мы постепенно учились правильно произносить буквы, читать и тренировать слуховую память, выбрав для этого книгу Драгунского с юмористическими рассказами. Половину текста читал педагог, а вторую половину — ребенок. Затем девочка объясняла, что веселого было в рассказе. Мы потратили на тренировки 2 месяца. Постепенно у ребенка прошли слезы и появился интерес к книгам. Это была огромная победа. В один прекрасный день ее пришла забирать бабушка, приехавшая из другого города в гости на неделю. Одухотворенная девочка вышла после занятий и радостно начала пересказывать бабушке только что прочитанный рассказ. Бабушка сделала крайне озадаченный вид и произнесла: «Могли бы что-нибудь приличное почитать». В итоге вся наша 2-месячная работа просто рухнула. Через неделю ребенок полностью утратил мотивацию, плакал и боялся ошибиться в каком-нибудь слове. К сожалению, такое встречается нередко. Если родители знают, что в гости приезжают бабушки, дедушки, дальние и близкие родственники, желающие принять активное участие в воспитании детей, нужно стараться избегать подобных ситуаций. Берегите психику ребенка. Нежелание что-то сделать рождает отторжение, а книга должна вызывать интерес и стремление ее прочитать. Взрослым важно взрастить в детях отсутствие страха к чтению. Не стоит мотивировать любовь к чтению подарками или поощрениями. Товарно-рыночные отношения с детьми — худшее, что может предложить педагог и родитель. Если один раз подарить ребенку наклейку за правильный ответ, то в следующий раз он без нее ничего не станет делать, а через месяц скажет, что одной наклейки мало, и в дальнейшем ценность подарков снизится. Сложность обучения чтению будет постепенно возрастать, и ребенку станет проще отказаться от конфеты или наклейки, чем выполнять задание. Мотивация формируется долго и упорно. Вариант подкупа ребенка быстрый, но недолговечный способ, а в долгой перспективе еще и бесполезный. 4-й шаг при подготовке ребенка к чтению — развитие у него хорошей памяти. Эмоция — это важная составляющая формирования долговременной памяти. Если я попрошу вас вспомнить 15 событий из вашей жизни и записать их, с большей долей вероятности вы вспомните эпизоды, наполненные яркими эмоциями, а первые 10 в списке окажутся радостными. Все, что приправлено положительной эмоцией, будет откладываться в долговременную память. Скучные, неинтересные книги ребенок не только не поймет, но и не запомнит, потому что чтение уйдет в процесс механической работы с текстом. Все, что связано с гормоном стресса, постепенно вытесняется из памяти. Организм запоминает только то, что приправлено положительной эмоцией. Так психика защищает нас. Поэтому формировать у детей привычку слушать книжки лучше всего на хороших, веселых рассказах. Ребенок посмеется вместе с вами, обсудит прочитанное, запомнит и потом перескажет друзьям или родственникам. Самое правильное, что могут сделать взрослые, сформировать у детей познавательную активность. Она порождает желание узнать больше, но не больше, чем одноклассники, а больше, чем ребенок знал вчера, потому что эта литература ему интересна. Познавательная активность — это топливо, которое позволяет детям с удовольствием проглатывать книгу за книгой. Когда учить детей чтению? Учить детей чтению можно, начиная с 4 лет, если ребенок к этому физиологически готов и проявляет активный интерес. Но это исключение из правил. Большинство детей готовы к процессу обучения чтению только в 5-6 лет. Один из способов — дождаться естественного интереса у ребенка, при этом проходя все шаги, о которых я говорила выше. чтение на ночь, обсуждение аудиосказок, развитие и поддержка интереса к книгам. Взрослым важно не пропустить этот момент. Естественный интерес появляется у детей в промежутке с 5 до 6,5 лет. Позже этого возраста знакомить ребенка с буквами будет сложнее. При правильном гармоничном развитии в 5 лет все функции правого полушария у детей уже сформированы, и нагрузка переходит на левое полушарие. Можно начать изучение букв с чтения вывесок, разбирая, что на них написано, или дождаться вопросов от ребенка, как пишется «мама» и «папа», что написано на листочке, какие буквы в моем имени, и начать изучать буквы, слоги и слова. Только не стоит ежедневно по часу заниматься с ребенком, заставляя его читать сначала маме, потом папе, добавляя показательные выступления по выходным для бабушки и дедушки. Учеба должна проходить в понятном игровом формате. Начните изучать по несколько букв, постепенно переходя к словам. Ребенок еще маленький, ему сложно запомнить весь алфавит. На 10-й букве он откажется заниматься и пойдет играть. Метод, который я использую в своих школах скорочтения, отличается от классической системы. Педагог сначала изучает с детьми 3-4 буквы, а затем начинает читать из них слоги и сразу короткие слова. Чтобы составить слово «мама» и «папа», достаточно знать всего 3 буквы. Потом можно изучить, какие буквы есть в имени ребенка. Ведь собственное имя — самый сладостный звук для каждого человека. Дальше из этих букв придумать и записать на бумаге слова, чтобы малыш вместе со взрослым читал их. Первые шаги — самые важные при изучении букв. Именно они закладывают любовь и интерес к чтению у детей. Не берите книгу объемом 200 страниц. Лучше напишите 5 слов, которые ребенок сможет легко прочитать за несколько минут. Общее время работы с книгой не должно превышать 15 минут. Пусть процесс обучения вызывает интерес у ребенка, а не превращается в рутину. В дальнейшем можно выстраивать обучение по порядку сложности букв, подобрать букварь или методический материал для изучения, читать вывески на прогулке, параллельно нарабатывая тем самым словарный запас у ребенка. Через создание комфортной среды обучения взрослые поддерживают у детей интерес к чтению, формируя не страх, а любовь к книгам. Сегодня существует огромное количество мнений относительно того, стоит ли учить детей читать до школы. Однозначного ответа нет. Я могу поделиться лишь своим опытом. Очень часто родители говорят: не надо учить ребенка буквам до школы. Что он тогда в первом классе будет делать? Согласитесь, что учителей начальной школы, которые могут с легкостью научить читать 30 детей одновременно, мало. Если родителям с одним справиться тяжело, здесь надо объяснить сразу всему классу. И это сложный процесс, особенно если в первые учебные дни половина детей ушла на больничный и пропустила часть учебной программы. Честно говоря, я еще ни разу не встречала учителей, жалующихся на то, что к ним в класс пришел читающий ребенок. Перед приемом в школу ребенок проходит тестирование, по результатам которого его распределяют в класс по уровню его дошкольной подготовки. Вероятнее всего, ребенок попадет в класс, где дети будут примерно одного уровня знаний. Самое ужасное, что может произойти с читающим ребенком, первые полгода, пока остальные дети на уроках учат буквы со слезами и переживаниями, ему будут давать дополнительную литературу для самостоятельного чтения. Детям может быть скучно в первом классе только если, помимо чтения, взрослые прошли с ним всю программу начальной школы. Если же один из самых сложных для психики ребенка навыков начать формировать заранее, аккуратно и с интересом, с поддержкой, в этом ничего плохого не будет. Нет никакой необходимости, чтобы ребенок вместе со всем классом мучился над соединением букв в слоге. Давайте представим обратную ситуацию. Ребенка вообще не учили читать. В этом случае можно столкнуться с более неприятной ситуацией, когда первоклассник в силу своей особенности восприятия и скорости формирования навыка не успел научиться прилично складывать слоги в слова и попал на первое тестирование на скорость чтения. Это экзаменационный процесс, когда ребенок садится за стол к учителю и при всем классе читает текст, получая четвертную оценку. Если скорость будет низкой, ребенок испытывает большой эмоциональный стресс. И, возможно, почувствовать нелюбовь к книгам в дальнейшем. Надо быть готовым к тестированию, получить заветную пятерку и не соединить в голове, что чтение равно позор перед классом. От преподавателей я много раз слышала, что когда они заранее объявляют о чтении на скорость, треть класса в день тестирования начинает болеть. Это не симуляция, так срабатывает нервная система ребенка. Измерение скорости чтения — один из сильнейших стрессов начальной школы. Так почему бы не начать готовиться к нему заранее, формируя навык обычного чтения у ребенка? Не стоит к первому классу учить детей читать со скоростью 150-200 слов в минуту. Речевой аппарат ребенка и скорость обработки информации к этому не готовы. Если слишком быстро прибавлять скорость, ребенок будет читать механически, не успевая понять текст и представить, о чем там написано. Скорость должна быть адекватна возрасту. В современном мире количество информации, с которым взрослые должны успеть познакомить школьника, выросло по сравнению с советской школой. Учебная программа 1-4 классов много раз видоизменялась, усложнялась и уплотнялась. Некоторые родители рассказывают, что в первые 2 месяца дети не спеша, по одной страничке, пишут в прописях палочки и крючки. А на осенние каникулы педагог задает самостоятельно выучить написание букв, потому что во второй четверти они уже перейдут к написанию предложений. Навык чтения, даже медленного, — залог хорошей успеваемости в школе. Процессы чтения, запоминания и обработки информации неразрывно связаны с умением работать с текстом. И ребенку будет намного легче учиться по всем предметам, если у него этот навык будет сформирован. Конечно. Когда родители заранее знают, что их дети идут в школу повышенной сложности, гимназию или лицей, где за один день обучения проходят недельную программу обычной школы, тогда надо готовиться. Отдавать в такие школы ребенка, не умеющего читать, нельзя. На сегодняшний день классы в гимназиях формируются из детей, уверенно читающих по слогам, без запинки, со скоростью 35-40 слов в минуту. Для этих показателей требуется 1 учебный год. И лучше до школы начать обучать ребенка чтению, аккуратно формируя его интерес. Я против того, чтобы дети при подготовке к школе проходили программу 1-2 классов, если только они не идут в гимназию. Ребенку должно быть интересно учиться и каждый день узнавать что-то новое. 7 лет — тот самый возраст, когда ребенок может впитывать максимум информации. Обучение, дошкольная подготовка не должны идти против физиологии. Когда малыш умеет прыгать на одной ножке, знает разных зверей и птиц, развит в окружающем мире, ему читают на ночь, а сами родители свободное время проводят с книгой, тогда у ребенка естественным образом просыпается познавательный интерес к получению новых знаний. Возможные ошибки при обучении чтению. Нелюбовь к чтению у детей может возникнуть уже на этапе обучения буквам. Я несколько раз слышала от родителей, что дети читают с ошибками и невнимательно, придумывая звуки, которых нет в слове. Например, читая слово «мама», ребенок произносит его как отдельные буквы «МА-МА». Взрослые научили его классическому произношению буквы «М» с добавлением дополнительного звука «Э». Но буква — это не звук. И в результате малыш путается и не может прочитать правильно элементарные слова. Когда родители, бабушка, дедушка, старшие братья и сестры без понимания процесса обучения берутся за дело и произносят дополнительные звуки, которые ребенок сам отделить не может, в результате чтение будет с ошибками, потому что так сформировался навык. Я уже неоднократно говорила, что малышам надо читать книги на ночь. Сегодня по статистике только 10% родителей находят на это время. Когда в семье несколько детей, то младшие зачастую перетягивают на себя внимание взрослых. Возникает дилемма. Старшему надо почитать, а малыша искупать и уложить спать. Чтобы избежать подобных ситуаций, сделайте ежедневное чтение не вечерним, а дневным. Например, во время дневного сна младшего ребенка. Жизнь современных родителей насыщенная. Погулять с детьми, поиграть с младшим ребенком, пообщаться со старшим, накормить всех вкусным ужином, помочь с домашними заданиями. При таком плотном графике времени на вечернее чтение может уже не остаться. Когда взрослые закладывают детям навык чтения, совсем не страшно, если один вечер семья поужинает пельменями или бутербродами, потому что мама и папа зачитались невероятно интересной книгой. Зато у детей отложится. Читать — это увлекательно. Или можно почитать книгу, пока варится ужин, привлекая к процессу готовки кухонных помощников в виде, например, мультиварки. Главная ошибка в обучении чтению заключается в понимании процесса. Процесс обучения — это не когда взрослый открыл букварь и учит с ребенком буквы, слоги и слова. Учить ребенка читать надо с прослушивания сказок, с наблюдением за читающими взрослыми, игрой в чтение, когда малыш, еще не зная букв, садится в удобное кресло и 10 минут перелистывает книжку с картинками. Если взрослые, вместо того, чтобы организовать удобный диванчик для ребенка, на котором он сначала слушает, как мама читает ему книжки, а потом и сам их листает, сажают его за стол, открывают перед ним букварь и заставляют учить буквы, то это не будет формировать любовь к чтению. Если же ребенок может сам достать книгу, посидеть с ней, полистать ее и посмотреть картинки, тогда процесс взаимодействия с книгой становится для него привычным. Поэтому, чтобы дошкольник с удовольствием учился читать, взращивайте вместе с ним интерес к книгам, к перелистыванию страниц, играйте в чтение. Причины, почему ребенок в возрасте до 7 лет не любит читать. Первое. Низкая культура семейного чтения. На своих выступлениях перед педагогами или родителями я иногда слышу: мы с мужем читаем огромное количество книг, но почему-то наши дети не любят читать. Тогда я задаю вопрос: как вы читаете? Любовь к книгам даже в читающих семьях формируется взрослыми, и дети должны видеть, как родители читают, чтобы перенимать привычку. Когда мама и папа с удовольствием берутся за книжку после того, как уложили ребенка спать, то малыш не видит процесс. Бывает так, что взрослые читают много, но всегда со смартфона или планшета. Конечно, дети наблюдают, как родители сидят с гаджетами, но чем именно в этот момент заняты взрослые, они не знают. Для них мама и папа просто смотрят в экран. Даже читая бумажную книгу, некоторые взрослые не всегда готовы проявлять эмоции от книги. Они привыкли проживать их в себе. Если родители эмоционально демонстрируют свои чувства от произведения, ребенок среагирует. У него появится желание самому узнать, что же интересного происходит в книге. Возьмите детскую литературу и, читая, начинайте смеяться в голос, при этом не объясняя, над чем именно. И тогда увидите, как у детей появится интерес и желание заглянуть в книгу. Второе. Неверный подход взрослых к обучению чтению. Чтобы ребенок полюбил читать, необходимо сформировать интерес к процессу. Книги должны быть разнообразными, доступными, интересными и полезными, а чтение — увлекательным. Когда родители просто говорят: «Пойдем почитаем книгу», детям неинтересно. Вовлекайте их в процесс. Действий, вовлекающих в чтение, может быть огромное множество. Одно из них — записки. Только не та, в которой мама написала, что ребенок должен сделать: поешь суп, почитай книгу и убери постель. Такие послания, как и похожие сообщения в телефоне, дети не читают. Для них там нет ничего приятного и интересного. Дети обожают читать записки, оставленные другим членом семьи. Например, мама оставила послание с пометкой: «Для папы, остальным не читать». Будьте уверены, такое письмо будет прочитано ребенком трижды, потому что привлекает внимание. Не меньше записок детей завораживает чтение сообщений в телефоне родителей. Но самое интригующее для них — бумажное письмо. Почтовые ящики — огромная загадка. Взрослые ими уже не пользуются, поэтому у детей нет представления о почтовых отправлениях. Они лишь знают, что в ящик почтальон приносит письма. Но когда, кому и какие — непонятно. А значит, привлекает внимание. Напишите для ребенка послание от тайного друга. Оставьте его в почтовом ящике и будьте уверены, письмо будет зачитано до дыр. Также вы можете повесить в коридоре, на кухне или в детской развивающие плакаты с текстами и картинками, которые малыш будет читать, пока обедает, играет или одевается. Читать книги, особенно где встречаются незнакомые слова, дошкольникам пока неинтересно. Они не понимают их смысла. Плакаты же привлекают внимание, их можно перечитывать несколько раз, при этом незнакомые слова будут откладываться в подсознании как образ. Развивающие плакаты можно купить готовые в магазине или сделать самостоятельно. Никаких художественных навыков для этого не требуется. Достаточно написать слова большими буквами и раскрасить их разноцветными маркерами. Можно набрать тексты разным шрифтом на компьютере и распечатать на домашнем принтере. Или сделать в черно-белом варианте и предложить ребенку самому раскрасить буквы. Для него это будет увлекательный процесс, подпитывающий интерес к чтению. Развесить плакаты по дому один раз и надолго не получится. Придется менять их каждые 3-4 недели, особенно когда навык чтения только формируется. Сегодня дети любят читать комиксы. Современные комиксы отличаются от тех, которые помнят взрослые. Они интересные, у них другое качество и текстовое наполнение. При этом в них мало слов и понятная картинка. Изменилось даже название. Теперь вы можете встретить на обложке надпись «Графический роман». Взрослым порой кажется, что комиксы и графические романы не полезны. Но ребенок может прочитать один и тот же комикс самостоятельно 2-3 раза, особенно если он ему понравился, а книгу, в которой сложный сюжет и непонятные слова, вообще не взять в руки. Чтобы книга обрела красочность и побудила интерес, текст должен преобразоваться во внутренний визуальный образ. Первый визуальный образ возникает, когда взрослые читают детям вслух. Мозг ребенка формирует нейронную цепочку, и в голове появляется картинка того, что малыш слышит. Когда ребенок читает сам, он разбирает каждое слово. Для него это сложно, он не успевает соединить слово с картинкой, потому что надо читать следующее. Внутренний образ книги у него не формируется, а процесс чтения стойко ассоциируется с тяжелой непонятной работой, где за ошибки могут еще и отругать. Ребенок на нейрофизиологическом уровне не понимает, что должно произойти, чтобы книга стала ему интересной. Комикс дает готовое изображение. Ребенок понимает, куда идет главный герой, с кем он встречается и общается. Третье. Маленький словарный запас у ребенка. Если лексикон ребенка не развит, то прочтение любой, даже маленькой истории дается с трудом. Часто в литературе встречаются слова, которые в ежедневном лексиконе не употребляются. Непонятные слова в книгах снижают интерес к чтению. Например, в сказках часто встречается слово «повозка». Скажите, где в течение жизни ребенок может услышать такое слово? Но если во время чтения объяснить, что это телега, которая ездит за лошадью, у него в голове возникает визуальный образ. Особенно если в книге есть картинка повозки. В будущем, когда на уроке литературы ребенок встретит слово «повозка», он прочитает его не по слогам, а целиком. Ребенок его слышал и картинку видел много раз. Он уже знает, что это такое. Четвертое. Перенос ценностей. Порой взрослые сами невольно становятся причиной нелюбви к книгам у детей, когда говорят: «Сначала почитай книгу, а потом поиграешь в планшет». В голове у ребенка происходит изменение ценностей. Вначале он должен сделать что-то неприятное, чтобы потом получить приятное, вкусное или интересное. Но ведь книга сама по себе — ценность. Сделайте ее главной в жизни ребенка. Ты дочитаешь эту книгу, когда сделаешь все уроки и уберешь игрушки. Пятое. Запугивание. Иногда родители неосознанно пугают детей большой нагрузкой в школе. Мол, там нужно будет много учиться и читать. Психика ребенка реагирует на это. Возможно, взрослые таким образом шутят, но малыш не понимает и выстраивает в голове негативную цепочку. Читать, учиться, школа равно трудно. Бывает, что взрослые ругают своего ребенка за невнимательность. Тогда у него формируется мысль: «Я неправильно прочел слово, и мама меня ругает». Как читать правильно, я не понимаю. Значит, я плохой из-за того, что читаю неправильно. Лучше вообще не буду читать, чтобы не быть плохим. Помните, что на первых шагах обучения чтению важна поддержка и похвала. Не обращайте внимания на ошибки. Когда ребенок из двух букв одну прочитал неправильно, скажите ему: «Вот эта буква прочитана верно, а вот эта читается так». Читая в первый раз в жизни, дети не понимают, что они делают не так, и они не знают, как надо. Взрослым важно не ругать, а объяснить, как правильно произносить букву или слог. На интерес к книгам влияет культура чтения в семье. Сформировать навык чтения и привить любовь к книгам — обязанность и забота взрослых. Чтобы ребенок с удовольствием брал книжки, листал страницы, смотрел картинки, познакомьте его с волшебным миром литературы. Увлекайте детей чтением, сделайте поход в книжный магазин вашей семейной традицией и позвольте детям выбирать те книги, которые им интересны. Создавайте свою домашнюю библиотеку и уютный уголок для чтения, где малыш с удовольствием сначала будет слушать сказки, которые читают родители, а потом начнет самостоятельно изучать буквы и читать книги. Помните, что прививание любви к чтению происходит с момента, когда малыш только начинает изучать окружающий мир. Ведь книги — это не только странички бумаги, но и миры, открывающиеся перед нашим воображением.